под занавес советской эпохи, неподалеку от Калиновки, развернулась, вероятно, последняя стройка века, с размахом, свойственным только СССР. Всего за 4 года прямо в степи выросли корпуса новой атомной электростанции. Даром, что в сейсмоопасной зоне никого не интересовала подобная чепуха. За кузницей света, в которой, по счастью, так и не зазвучали удары урановых молотов, последовал жилой микрорайон со своим детсадом, магазинами, кинотеатром, школой и даже бассейном, в который, правда, не пролилось ни капли воды, за исключением той, что с годами стала просачиваться через прорехи в прохудившейся крыше. И станция, и город оказались мертворожденными. Технические специалисты, свезенные со всей стороны, никому не нужным балластом. Обитателями руин Хиросимы, а то даже и Мохенджо-Даро, уничтоженных без единой бомбы, но почти так же быстро, как если бы над Калиновкой взметнулся кошмарный ядерный гриб. Кто мог, естественно, уехал. Впрочем, количество мест, куда можно было податься, катастрофически сократилось после 91 года. Оставшимся пришлось выживать в квартирах, ставших пещерами неандертальцев с отключением водопровода и света. Каждый делал это как умел. Бывшие научно-исследовательские работники и инженеры управления реакторами переквалифицировались кто во что гораст. Кому повезло, становились таксистами или челноками. Впрочем, в Калиновке скоро стало некого возить и некому продавать польско-китайско-турецкий ширпотреб, захлестнувший страну. А единственным востребованным товаром, пожалуй, товаром первой необходимости, осталась водка. Когда, в соответствии с духом времени, на рынке появилась более продвинутая конопля и ее всевозможные производные, старая водочная гвардия уже здорово поредела. Что исправно работало в Калиновке, так это кладбище. Михалычу, друзья звали его Михеичем, друзья называли Орленком, враги называли Орлом, довелось крутиться, как белки в колесе, крышуя поставщиков контрабандной водки и наркотиков. Однако из алкогольного бизнеса его постепенно выдавили набиравшие соки криминальные кланы, скелеты будущих финансово-промышленных корпораций, спонсоров всех без исключения политических партий. Что же до рынка наркотиков, то тут крест на начинаниях Михеича поставила новорожденная специализированная контора, одно название которой уже говорило о многом. Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как вам? Ясен пень, раз задекларированная в аббревиатуре цель противодействие именно незаконному обороту конопли, кокаина и героина, значит, помимо него должен существовать и законный оборот, который подлежит всяческому поощрению и развитию. До победного конца, пока количество использованных 10-кубовых шприцов с кровью, валяющихся повсюду, не превзойдет впечатляющее число пластиковых бутылок из-под пива на каждой лужайке. Михеича вызвали в УБНОН, где провели разъяснительную работу, четко обрисовав, что к чему. Он думал, придется потесниться, его же заставили вовсе отказаться от бизнеса. Столь беспардонно отжатый со стремнины, Михеич слегка подогрелся на расхищении и перепродаже оборудования мертвой АЭС, но и там хватало своих с контрамарками, выдававшимися столичными главками, входившими во вкус независимости. Ура! Мы больше не оглядываемся на Москву. Высококонкурентная среда, в которой, как в большой семье, кое-чем не щелкают, заставила застрявшего в капитанах репу открыть 3 или 4 наливайки, сколько точно, доктор не знал, на черный день, в качестве социальных гарантий на будущее, прибавки к грядущей мизерной пенсии. Точки приносили капитану доход, но и запчастями он по-прежнему не брезговал. Туризм потихоньку возродился, правда, запчасти слегка упали в цене, Зато человеческая жизнь по-прежнему гроша ломаного не стоила. Словом, почему бы и нет? Глупо не подобрать купюру, валяющуюся прямо на дороге. По мере того, как сложились кое-какие связи и были заработаны кое-какие капиталы, а бывшая житница превратилась в зловонную европейскую клоаку номер один, Михеич расширил рынок запчастей, переориентировавшись с железа на человечину. Чего добру пропадать в земле, а раз на него имеются покупатели, быстро просчитав будущие дивиденды. В средней школе, где он едва освоил восьмилетку, а затем и в Симферопольской школе милиции, его частенько дразнили тугодумом. Но смекалка и ум — понятия разные, согласитесь. Михеич вышел на доктора. Тот, как я догадывался, ломался недолго, поскольку врачу я калиновскую голодьбу уже давненько сиживал на голодном пайке. В общем, они нашли друг друга, словно в сентиментальном романе о влюбленных, унесенные ветром перемен три. Хорошему автослесарю не проблема разобрать автомобиль по запчастям. Хорошему хирургу, а доктор Афян считал себя именно таким, немного сложнее расчленить тело, вырезав то, что годится на продажу. В западных клиниках очереди из ожидающих донорских органов страдальцев, почка даже по дешевке, как ни крути, много дороже фары от джипа, даже снаряженной неоном. Спрос рождает предложение. Обстановка, опять же, благоприятствовала. Из года в год движение становилось все оживленнее, страну захлестнул западный автомобильный ширпотреб, а ГАИ оказалась на высоте, наладив продажу водительских прав всем, у кого только залежалась пара сотен зеленых, превратив мероприятие в скоростной заводской конвейер. Скоро смертность и травматизм на дорогах приобрели характер национального бедствия, до которого власть имущим не было никакого дела. Вот бизнес доктора Афяна и капитана Репы и заработал, как швейцарские часы. Михалыч доставлял подходящий материал, доктор препарировал трупы, добытые органы поставлялись главным образом в заграничные клиники, не брезгавшие контактами с восточноевропейской мафией. Старик, это все же не вырезать. Тут совсем другой уровень требований к профессионализму и оборудованию, с неохотой признал Афян. Я спросил у него, что он собирался вырезать у Ольги, не зная, зачем мне это понадобилось. Пока он рассказывал, я все больше чувствовал себя в кошмарном сне, начавшемся двое суток назад, когда машина Игоря окончательно вышла из строя. Причем, похоже, всевозможные древние боги и демоны, бездонные шахты и пирамиды, погребенные под толщей горных пород, по ходу дела оказались невинными цветочками. Ты же мне нашел чего бояться. Кошмар видоизменился, став реалистичнее, и затянулся настолько, что теперь до меня начало доходить. Это я раньше благодушно спал, пока меня не разбудили, чтобы я угодил в эту другую реальность, настоящую, а не то говно, что с утра до ночи крутят по телевизору. «Нет, я не хотел ничего резать», — запаниковал Афян, в то время как я боролся с искушением задавить его голыми руками, прервать этот кровавый путь, даром, что он не сам поставил себя на рельсы, ведущие в ад, а это просто обстоятельства так сложились.